Ни пиф, ни паф. Когда я был дошкольником, я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог слушать про что-нибудь жалостное. И если кто кого съел или бросил в огонь, или заточил в темницу, я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козлика, и от него остались рожки да ножки. Я реву. Или бабариха посадила в бочку царицу и царевича и бросила эту бочку в море. Я опять реву. Да как? Слезы бегут из меня толстыми струями прямо на пол и даже сливаются в целые лужи. Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до того самого страшного места, настраивался плакать. У меня кривились и ломались губы, и голос начинал дрожать, словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. И мама просто не знала, что ей делать, потому что я всегда просил, чтобы она мне читала или рассказывала сказки. А чуть дело доходило до страшного, как я сразу это понимал и начинал на ходу сказку сокращать. За какие-нибудь 2-3 секунды до того, как случится беде, я уже принимался дрожащим голосом просить: «Это место пропусти». Мама, конечно, пропускала, перескакивала с 5-е на 10-е, и я слушал дальше, но только совсем немножко, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается. И как только становилось ясно, что вот-вот опять произойдет какое-нибудь несчастье, я снова начинал вопить и умолять: «И это пропусти». Мама опять пропускала какое-нибудь кровавое преступление, и я ненадолго успокаивался. И так с волнениями, остановками и быстрыми сокращениями мы с мамой в конце концов добирались до благополучного конца. Конечно, я все-таки соображал, что сказки от всего этого становились какие-то не очень интересные. Во-первых, очень уж короткие, а во-вторых, в них почти совсем не было приключений. Но зато я мог слушать их спокойно, не обливаться слезами, и потом все же после таких сказок можно было ночью спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. И поэтому такие сокращенные сказки мне очень нравились. Они делались такие спокойные, как все равно прохладный сладкий чай. Например, есть такая сказка про красную шапочку. Мы с мамой в ней столько напропускали, что она стала самой короткой сказкой в мире и самой счастливой. Мама ее вот как рассказывала. Жила-была красная шапочка, раз она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать. И я был рад, что у них все так хорошо получилось. Но, к сожалению, это было еще не все. Особенно я переживал другую сказку про зайца. Это короткая такая сказочка, вроде считалки. Ее все на свете знают. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. И тут у меня уже начинало пощипывать в носу, и губы разъезжались в разные стороны, верхняя направо, нижняя налево, а сказка в это время продолжалась. Охотник, значит, вдруг выбегает и прямо в зайчика стреляет. Тут у меня сердце прямо проваливалось. Я не мог понять, как же это получается. Почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Что, он первый начал, что ли? Ведь нет. Ведь он же не задирался. Он просто вышел погулять. А этот прямо без разговоров. Пиф-паф. Из своей тяжелой двухстволки. И тут из меня начинали течь слезы, как из крана. Потому что раненый в живот зайчик кричал: «Ой-ой-ой». Он кричал: «Ой-ой-ой, прощайте все, прощайте зайчата и зайчиха, прощай, моя веселая легкая жизнь, прощай, алая морковка и хрустящая капуста, прощай навек моя полянка и цветы, и роса, и весь лес, где под каждым кустом был готов и стол, и дом». Я прямо своими глазами видел, как серый зайчик ложится под тоненькую березку и умирает. Я заливался в три ручья горючими слезами и портил всем настроение, потому что меня надо было успокаивать, а я только ревел и ревел. И вот однажды ночью, когда все улеглись спать, я долго лежал на своей раскладушке и вспоминал беднягу зайчика. И все думал, как было бы хорошо, если бы с ним этого не случилось. Как было бы по-настоящему хорошо, если бы только все это не случилось. И я так долго думал об этом, что вдруг незаметно для себя пересочинил всю эту историю. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика не стреляет. Ни пиф, ни паф, ни ой-ой-ой, не умирает зайчик мой. Вот это да! Я даже рассмеялся, как все складно получилось. Это было самое настоящее чудо. Ни пиф, ни паф. Я поставил только одно короткое «не». И охотник, как ни в чем не бывало, протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика. И тот остался жить. И он опять будет играть по утрам на росистой полянке, будет скакать и прыгать, и колотить лапками в старый трухлявый пень. Этакий забавный, славный барабанщик. И я так лежал в темноте и улыбался. И хотел рассказать маме про это чудо, но побоялся ее разбудить. И в конце концов заснул. А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах. Потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости. Могу вмешаться и перевернуть все по-своему. И все будет хорошо. Надо только вовремя сказать «не пиф, не паф».